которые оформляли нам документы, ведь отлично знали, что мы ввозим машину всего на 2-3 месяца. Что толку спорить теперь, — заключил я. Лучше сдадим багаж в камеру хранения и разместимся в гостинице, а там посмотрим, как действовать дальше. Так мы и поступили. Отель «Мокамбо» в пригороде Веракруса отчасти вознаградил нас за все огорчения. Полный очаровательного своеобразия, он на какое-то время отвлек нас от неприятных размышлений. Начать с того, что архитектор, который проектировал это огромное сооружение, то ли находился под влиянием раннего Сальвадора Дали, то ли мечтал в юности стать капитаном, потому что весь отель был украшен штурвалами со старых парусников. Даже в холле висел под потолком штурвал небывалых размеров, метров 7-8 в поперечнике, и штурвалами же были забраны все окна. На стенах красовались изображения кораблей. В остальном сие грандиозное здание, иного определения не подберешь, представляло собой сочетание широких лестниц, лоджий с видами на кроны деревьев и море вдали, и просторных внутренних двориков с беспорядочно расставленными греческими колоннами. Любой дипломированный архитектор, наверное, потерял бы рассудок, проведя сутки в этом отеле. Меня же он просто обворожил. Во второй половине дня мы договорились о машине, которая должна была на другое утро отвезти нас в Мехико, а вечером отправились в Веракрус, чтобы познакомиться с мексиканской кухней. Нас предупреждали, что она отвратительна, тем приятнее было убедиться в обратном. Маленькие веракрусские устрицы оказались самыми вкусными и нежными из всех устриц, какие мне когда-либо доводилось пробовать. А большие креветки их разделяют на две половины и поджаривают на противне над костром просто бесподобны. Они запекаются в собственном соку, и панцирь становится таким хрупким, что его можно есть вместе с содержимым. Такое впечатление, будто ты ешь диковинную розовую вафлю. Еще одно необычное для нас блюдо — тортильи. Это своего рода блины. Они бывают либо толстые и дряблые, эти мне не понравились, либо тонкие и поджаристые. К ним подают черную фасоль и чудесный жгучий соус из зеленого перца. Мы плотно закусили, и настроение сразу поднялось. На другое утро мы с Джеки и Пегги поехали в Мехико, предоставив Шепу и Дорин изучать злачные места портового города. Ландшафт, по которому проходила дорога, поразил нас своей необычностью. Только что мы были в окружающих Веракрус тропиках с ананасами, бананами и прочими южными плодами, а поднялись выше, и картина совсем иная. Вдоль шоссе выстроились субтропические деревья изумительной окраски и формы. Внезапно их сменил сосновый лес, и стало так прохладно, что пришлось надевать вязаные жакеты. Затем впереди простерлась голая равнина, и вдали показались могучие вулканы Попокатепетль, Истокситуаль и Ахуско. К их подножию лепилось большое серо-белое облако. «Это и есть Мехико», — сказала Пегги. «Как?» «Это облако?» — спросил я. «Ну да», — подтвердила она. — Так мне говорили. Это смог. Я недоверчиво посмотрел на нее. Неужели все это облако смог? Да ведь так недолго и задохнуться. Недаром мексиканцы говорят, что у них самый страшный смог во всем мире, — продолжала Пегги. — Все благие Боже! Нечего сказать. Приятные деньки нам предстоят. Предместья Мехико производили довольно жалкое впечатление, но дальше пошли дома покрасивее, хотя и преобладала современная архитектура. Слова Пегги подтвердились, воздух был ужасный, запахи нефти, бензина, гари и прочих отходов образовали такую смесь, что, казалось, ваши легкие отныне и навсегда будут заражены этим ядом. Попав в пробку, а мы то и дело в них попадали, приходилось выбирать одно из двух, либо наглухо закрывать окошки, рискуя изжариться заживо, либо во избежание рака легких стараться вдыхать не чаще одного раза в 5 минут. Ума не приложу, как люди ухитряются жить и работать в Мехико. Когда мы разместились в гостинице, Джеки и Пегги отправились распутывать проблему Лендровера.